Я руки к небу подниму. В твоем святом пути ты даешь мне силу, помогаешь мне идти. Побеждаю я, Дух Святой во мне, воздаю хвалу тебе. Руки к небу подниму, твое имя воспою, мое сердце Бог для тебя открыто. Ты всегда внутри меня, для тебя танцую. Словословие, так и ты, церковь, умеешь славить Бога. Аминь. И слава не закончится никогда. Да славит тебя вся жизнь моя. Да славит тебя вся жизнь моя, да славит тебя вся жизнь моя, да славит тебя вся жизнь, да не умолкает Господи, Боже мой, буду я Твоя вечна, вечна. Господи, Боже мой, да-да-да. Да славит Тебя церковь, церковь Твоя. Давай, церковь. Семья твоя, моя, да славит, о Иисус, о Иисус, семья, да, да, да, да, да не умолкает, Господи Божий мой, буду славить Тебя вечно. Работа моя, да славит, пусть даже работа, тебя, она будет славить Господа. Работа моя, да славит тебя, пусть она принесет славу тебе. Работа моя, да славит, о, Иисус, тебя, пусть она. Работа моя, да славит тебя. Работа. Можно устать, славить Тебя. Буду я славить Тебя. Господи, Боже мой, буду. Да не умолкай, Иисус. Господи, Боже мой, буду я славить. Буду славить Тебя вечно, вечно. Господи, Боже мой, о, Иисус, только зал. Давай, церковь. Работа, семья, церковь, славить. Давай, церковь. Пусть небеса не услышат. Пусть поднебесья сотрясется. Потому что мы будем славить Его каждый день. О, Иисус, буду славить Тебя вечно. Господи, Господи Божий мой, да, да, да, да не умолкает, о, Иисус, Господи Божий мой, да не умолкает, буду славить Тебя вечно, буду Тебя славить, Господи Божий мой, о-о-о-о. Иисус. И знаете, я верю в Бог такой. Даст сейчас силы прославить Бога. Вот наш на что время силы никогда не жалко. И Бог никогда не жалеет дать тебе силы прославлять Его. Этого слова не нужны, скажи. Как велика Слава только Тебе на этом месте. Вся слава, вся сила, Господь, она в Тебе, она в Тебе. О, Господь, возможно, у кого-то сейчас нет сил прославлять Бога, но есть силы поклоняться. Я верю, Господи, что мы здесь поклонники Твои. Мы знаем, почему мы здесь. Мы знаем, что с наших уст течет реки воды живой. Потому что Ты, Дух Святой, благословил их, потому что Ты живешь в нас. И все, что мы будем сейчас петь, говорить, все слышно на небесах. Бог все слышит. О, Иисус! И мы будем поклоняться Тебе, Господь, ведь нет другого, как Ты. Другого, как Ты, нет. Нету. Народы всей земли Поднимается каждое утро и засыпает каждую ночь. Мы здесь все одно целое, Господь, Твоего Царства. Мы все здесь одно целое Твоей славы. Мы все одно целое Твоего пророчества, Господи. И нет того, кто бы не проснулся утром и не был бы под Твоей благодатью. Ведь мы все одно тело Твое, Господь. Мы все церковь Твоя. Господь, и нет достойного Тебе. И Ты наша глава, Господь. Ты тот, кто главенствует над нами каждый день. И пусть утро или ночь не такие, как нам хотелось бы их видеть, но слава Твоя, она велика всегда. Слава Твоя не изменяется никогда. Мы можем не увидеть одной звезды. Мы можем не увидеть солнце из-за деревьев. Но Ты виден всегда, Господь. И Твоя слава, она всегда окружает нас. Твоя слава, она всегда на этом месте. И когда мы взываем Абба, Отче, Ты презираешь на народ свой. Ты видишь, Господи, наши сердца. Ты видишь, Господи, не букву, но дух наш. Ты видишь не просто строчки. Ты видишь не просто обложку. Ты видишь суть нашу. Ты видишь, Господь, ведь Ты живой, Иисус. Ведь Ты живой, Господь. И слава Твоя, она видна всегда. И слава Твоя, она не уходит никогда, и деревья не закроют ее, И никакие звезды или солнце не закроют и не затмут Его, Твою славу никогда. Надо мной, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Не боюсь я ничего, и ты со мной. Возлюблю тебя, Бог мой, крепость моя, Господь мой избавитель. Упование мое, скала моя, ты щит мой, спаситель. Возлюблю тебя, Бог мой, крепость моя, Господь мой, избавитель. Упование мое, скала моя, ты щит мой, спаситель. Скала моя, мой Бог, скала моя, мой Бог. Чтобы всякая боязнь ушла из церкви, чтобы всякий дух страха, дух боязни, он не находился здесь. Потому что нам Господь дал не духа боязни, но силы, любви и целомудрия. Тебе не надо бояться. Тебе не надо бояться, что ты чего-то не успеешь, что разрушатся твои планы, что ты вступишь ногой своей на то место, где будет один провал. Нет. Праведник всегда успеет. Церковь, не бойся, потому что я скала твоя. Не бойся, церковь, потому что Господь, Он основание наше. Не бойся, церковь, потому что Он наш Господь. Мы не приходим только один раз в неделю к Нему, но Он всегда с нами, и мы всегда с Ним. И нам нечего бояться. Нам нечего бояться. О, Иисус. Духа Святого, Церковь. Не бойся этого нового. Не бойся этого обновления. Бывает больно. Но Ты справишься. О, Господь, я прошу, благослови, благослови церковь, благослови, потому что Ты живой, Господь. Благослови каждого своим помазанием. Видит Господь, услышит и поднимет свою славу к небесам, где Ты обитаешь, Господь. Я верю, что Ты не пройдешь мимо. Ты не пройдешь мимо. На всякий стук в дверь Ты ответишь. Ты отворишь. Не напрасно мы молимся, церковь. Не напрасно мы ищем Бога. Потому что Он наш покров. Потому что Он наше основание. И мы как одно целое приходим к Тебе, Господь. И говорим, что нам не нужен другой Бог. Нам не нужны другие основания. Мы верим, что пробуждение придет от Тебя. И мы не будем обращаться к другим вождям. Мы не будем обращаться к другим людям, у которого... наших работах, Господь. Боже, мы ожидаем Тебя больше, чем вчера. Господи, Ты нам нужен, Господь. Мы ожидаем Тебя, наш Господь, наш Бог, Господь. Мы ожидаем Тебя. Своих сыновей и дочерей, Господь. Господь, спасибо Тебе, Господь. Мы так благодарны Тебе, Господь. Мы так благодарим Тебя и славим Тебя, Господь, на этом месте, Господь. О, Иисус. О, Иисус, как прекрасно быть, Боже, в Твоем присутствии. Как прекрасно быть под Твоим покровом, Господь. Под Твоим защитой, Господь, и оградой, Господь. Прекрасно быть в Твоей любви, Господь, и в Твоем мире, Господь. О, Иисус, когда Ты приходишь, Господь, тают горы, Господь, тают горы, Господь, аллилуйя, Господь. Всякий холм понижается, Господь, аллилуйя, Господь. И всякая кривизна стает ровной, Господь. О, Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие сладостное на этом месте. Дух Святой, о, наш помощник и наш утешитель, мы благодарим Тебя и мы славим Тебя, Господь, за Твою милость, Господь, за Твою благость, Господь, на каждом месте, Господь, в каждом семье, Господь, в каждом доме, Господь, в каждой жизни, Господь, что Ты милости Своей не отнимаешь, Господь. О, Иисус, и Ты всегда с нами, Господь, до скончания века. О, Иисус, о, Иисус, на наши сердца, Господь, наши души, Господь, мы так переживаем и молим Тебя, и просим Тебя, Иисус, за нашу страну, за нашу землю, Господь, за наш народ, Господь, за нашу нацию, Господь, за Украину, Господь. За каждый город, Господь. За каждое исцеление, Господь. За каждую душу, Господь. Боже, помилуй, мой Бог. Мой Господь, я молю Тебя. Господи, аллилуйя, Иисус. Просто покрой, Господь. Боже, своей рукой, Господь. Своим крылом, Господь. Нашу страну, Господь. Наши города, Господь. Боже, жителей на этой земле, Господь. О, Бог мой, прикоснись каждому сердцу, Господь. Бог мой, Твое слово говорит, что люди больше возлюбили тьму. Пускай Твой свет, Боже, воссияет, Господь, в каждой жизни, Господь. В каждом доме, Господь. В каждой семье, Господь, и в каждой жизни, Иисус. О, Иисус, мы просто провозглашаем Твой свет, Господь. Мы провозглашаем Твой покров, Господь. Мы просим Тебя, Господь. Благодать на благодать, Господь. Просто прости, Господь, согрешение этого народа, Господь. О, Боже, прости эту нацию, Господь. И прости нашу страну, Господь. Потому что Ты дал нам этот народ. И этот народ, он наш. Эта нация, это наша нация. Эта страна, это наша страна и наша земля. И мы благодарим Тебя. И славь Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Бог мой. Боже, спасибо, что Ты слышишь наши молитвы. О, Иисус. И мы так ожидаем, Иешуа, что Ты придешь. И что Ты все поменяешь, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, драгоценный, любящий и святой Бог. Мы отдаем Тебе славу. Тебе честь и Тебе хвала, Иисус. Аллилуйя. Аминь. Давайте воздадим Ему славу. Аллилуйя, Господь. Дорогие детки, мы приглашаем вас сюда. За вас сейчас помолится сестра Таня. Которое Ты даровал нам, Господь Божий. Мы просим Тебя, Господь, о Твоей охране и защите, Господь, на каждого из них, Божий, во имя Иисуса Христа. Да будут ангелы Твои получаются вокруг каждого из них, Господь Боже. Во имя Иисуса, да будет Твоя охрана и защита на каждом, Господь, во имя Иисуса Христа. Да будут они научены Тобой, и великий мир будет у них во имя Иисуса, Господь. Даруй им весьма великий разум и обширный ум, понимающий и разумеющий всякую науку, Господь. Благослови их сердца, их души, Господь Боже, во имя Иисуса. Пусть они будут послушны своим родителям, Господь Боже, во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благословляем их, Господь Боже, во имя Иисуса. Слава Тебе, Господь, благодарим Тебя, Боже. Детки, вы сегодня на детской не идете. Присаживайтесь здесь и будете слушать проповедь. Хорошо? У нас сегодня такое маленькое поздравление будет. Братья, вас угощали сегодня кофе бесплатным? Да? Бесплатным угощали? После служения тоже для братьев будет кофе бесплатное. Сегодня акция. А сестры на 8 марта будут пить. Сейчас послушаем Слово Божие. Где там, Олежка, ты не забыл? Он забыл, что он проповедует? А, ты здесь. Это было... Здравствуйте, церковь. Другой Олежка есть, если что. Как прекрасно быть в Доме Божьем. Аминь. Я надеюсь, много времени не займу. Я верю, что слово от Бога и проповедь на тему «Бог в разуме». Еще раз поздравляю нас, братьев. Хотел сказать братьев и сестер, но сегодня только братьев хочу поздравить. Ну, и сестер, но я имею в виду официально в народе, как это для мужчин праздник, поэтому в первую очередь, как официально национальный такой праздник, поздравляю братьев, поздравляем сестер также. Как говорилось в начале, все мы защищаем, все мы молимся за Украину, все мы вкладываем что-то особенное в это. Сегодня целых 3 праздника. Хочется так много сказать, но пускай Дух Святой поведет. Я хочу, чтобы мы открыли Римлянам 1 глава, 28 стих. Римлянам 1 глава, 1:28. Это такой будет центральный стих. Тут написано: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И как они не заботились иметь Бога в разуме. Представляете, еще заботиться об этом надо, чтобы в разуме что-то у нас было. Даже чтобы иметь плохое в разуме, нужно об этом позаботиться. Не правда ли? Нужно что-то неправильное либо сделать, либо неправильное прочитать, неправильно думать, с неправильными людьми находиться. И так же самое это работает с Богом. Аминь. Нужно заботиться о том, что у нас в разуме. Я увидел такую проблему у нас, в братьях, что мы часто говорим «мне хватит». Мы часто говорим, что мне достаточно. Зачем мне узнавать что-то новое? Зачем мне делать эту работу, если ее сделает кто-то другой? Хотя это твоя ответственность, по идее. Это отражается также на служении. Когда Бог дает широкое познание, Он дает откровение и о любви, а дает откровение и про Голгофский крест. Дает откровение про пробуждение, про последние дни. А мы часто упираемся во что-то одно. Бывает такое? И годами мы вот только уперлись в это вот. Вот что-то вот в одно уперлись, и все, и никуда не сдвигаемся. Есть такое вот. Знаете, вообще интересное такое свойство у братьев, у всех мужчин. Когда мы приходим на новое место, мы критически воспринимаем все это. Абсолютно, вот просто, вот мы критикуем все. Если нам, особенно это что-то новое, новое место, в новую церковь пришли муж с женой. У женщин все наоборот. Жена говорит: «О, дорогой, какое там было служение, какое прославление. Ты видел декорации, они прямо в том уголке, видел, вазочка стоит с цветами. Как это было прекрасно, как чудесно. А вот тот служитель, ты видел, как он поклонялся Богу? Я еще раз приду в эту церковь, мне так понравилось». Мужчина в ответ говорит: «Знаешь, что-то подозрительное я вижу в этом служителе. Что-то с ним не так. Что-то он замышляет. О, так он вообще, ты слышал его проповедь? Он такое говорил, у него же откровение от Бога, помазание на нем. А ты видела, как он подозрительно выпил целый стакан, не моргая? Что-то тут не так». И так вот мужчины, это не только в церкви, это всегда, когда мы приходим на новое место, всегда идет критика чего-то, знаете, вот идет, это 100%. Всегда мы как-то пытаемся найти, что тут не так, пытаемся подвох найти. Но иногда мы долго этим занимаемся, иногда адаптация проходит слишком долго. Я помню Валерьян, тоже еще один пример, такой более живой, приехал к нам в 2015 году, в январе, к нам с Краснодара, к Юле. Ну, я сразу так с подозрением относился. Еще как раз волна этого, русские зло, надо ночи следить за ним. Давали указания Патрику, чтобы он следил за ним, ходил по пятам. И вот наступил день, когда мы оставили Валериана одного дома. Ну, кому на учебу, кому на работу, он остался один дома. Я выходил последний из квартиры. Я вот был на 100% уверен, что сейчас он все ценные вещи продаст, вынесет. И с наживой вернется в Краснодар героем, что украинцев там оставил ни с чем. Хохлов обдурил. У меня была такая уверенность, что-то тут не так с ним. На удивление пришел, все было цело, он даже там что-то покушать приготовил, кажется. Ну, прошло некоторое только время, прежде чем мы с ним подружились. Долго, потом вроде подружились, потом опять что-то не то. Целая история этой адаптации идет. Часто мы, у нас проходит сложная адаптация, братья, особенно в обновлении, особенно год обновления, у нас в этом году год обновления, кто не знает, в церкви объявлен, и мы многое воспринимаем не так, многое воспринимаем, тут прям трудно воспринимаем, не хотим меняться. Есть такое, братья? И сестры тоже, конечно. И часто из-за этой проблемной адаптации у нас портятся отношения с Богом. Потому что Бог дает нам новое. Бог дает нам свежий хлеб. Бог дает нам новое откровение. А мы вот где-то еще, вот еще не хотим этого. Еще где-то мы его не приняли, это новое. Где-то мы еще не осознали, что для нас есть истина, что должно быть. И для того, чтобы иметь Бога в разуме, я уверен, необходимо соблюсти две вещи. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Написано: «Великое великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея, 6, 6. Я хочу, чтобы мы поняли, что такое благочестие, что такое быть благочестивым и довольным, что такое благочестие, что такое довольство. Благочестие, если мы посмотрим как термин, обозначает исполнение Божьих заповедей и праведная жизнь. То есть это когда мы исполняем волю Божью, другими словами. Иоанн Златоуст писал, что спасительная кровь есть училище для всей вселенной. Ничто нас так не наставляет в благочестии, как кровь владычня, говорящая истинную как бы языком. И тут нельзя не согласиться с Иоанном Златоустом, что благочестие нам дано от Иисуса Христа. Аминь. мы имеем эту возможность быть благочестивым только благодаря Нему. От Него исходит благочестие. Благочестие – это пребывание в Божьем помазании. Если внимательно почитаем 1 Тимофея 6:6, там написано первые два слова. Кто мне скажет? Первые два слова. Великое приобретение. Знаете, приобретение – это когда у тебя чего-то не было, ты этим не владел, и потом оно стало твоим. У тебя не было друзей, ты подружился, пошел там, в христианский лагерь, пошел на молодежку, пошел на служение, пошел в церковь. У тебя появились друзья, теперь это твои друзья. Когда у тебя не было машины, ты пошел, купил машину, которая не была раньше твоей. Теперь ты на ней ездишь. Это твоя машина. Иисус Христос на Голгофском кресте дал нам благочестие. И теперь наш выбор, это наше или нет. Если благочестие моим, приобрел ли я это благочестие, могу ли я сказать, что то, что не было моим, теперь стало моим? Ты должен жить благочестиво так, чтобы это было твоим. Мы должны жить благочестиво так, чтобы это мы могли назвать своим. Потому что мы можем взять благочестие в аренду, знаете, как автомобиль. Поездить на этом автомобиле благочестия в церкви, на служении, перед верующими друзьями. Поездил, потом сдал ключи, и нет благочестия. Разве Бог, который дал нам благочестие, дал нам на время его? Я думаю, нет. Благочестие Бог дал нам так, чтобы это было моим. Бог дал нам благочестие так, чтобы мы могли использовать его, так, чтобы мы могли жить с ним, так, чтобы мы могли на работу ездить на этой машине благочестия, чтобы мы могли перед друзьями тоже ездить на этой машине благочестия. Даже тогда, когда нас никто не видит, когда мы чиним машину, чтобы она тогда была благочестивой. Аминь. Потому что можно на новом мосту, когда идет быстрое движение, выйти из этой машины и идти пешком. Ну, кто так делает? Никто так не делает. Потому что у тебя есть машина, потому что ты можешь перебраться через мост на машине. Зачем идти пешком? Зачем возвращаться к тому, чем ты не владел, если ты можешь владеть благочестием? Аминь. 1 Тимофея 6:5. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Главное тоже понять, что благочестие, которое Бог тебе дает, это не повод иметь прибыток из этого. Церковь – это не бизнес. Служение – это не бизнес. То, что мы делаем, это не бизнес. Аминь. То, что мы здесь делаем, мы не пытаемся получить прибыль из этого. Мы всю славу отдаем Богу. Мы все отдаем для Бога. Когда человек искренне кается перед Богом, он не кается перед благочестивым человеком. И неблагочестивый человек дает ему прощение и не дает ему исцеления сердца. Но он приходит к Богу, и Бог дает ему исцеление, благочестие, прощение. Он может использовать благочестивого человека, потому что благочестивый человек – это плацдарм для Божьей силы. Знаете, это как в фильмах всегда мы видели, я вживую не видел, такой уж у нас народ не очень богатый, но когда вертолет спускается, знаете, он ищет специальную зону. Он ищет специальную зону с буковкой А. И там еще есть человек, регулировщик, который с такими палочками, которые светятся, не знаю, как они называются правильно, еще указывает, как нужно приземлиться. И знаете, вот точно такой же плацдарм есть у нас, когда мы ходим благочестиво. Бог дает силу, и Он ищет, где эта зона благочестия. Где человек с благочестием, чтобы дать ему силу? Где человек с буковкой А? Где человек, который хочет принять силу мою? Где человек, который хочет исцеления? Где человек, который хочет пробуждения? Я ищу буковку А здесь. Я ищу эту зону, куда бы мне приземлиться. Благочестие – это то, что ты можешь назвать своим. Есть второе слово, которое нам тоже нужно разобрать. Быть благочестивым и довольным. Обозначение слова «довольство» – это удовлетворение и материальный достаток. Два обозначения. И главное не спутать, какое подходит нам. Потому что я знаю, когда мужчине дать материальный достаток, окружить его всем, всем, что ему хочется, всем, что ему надо, не всегда это приносит то довольство. Не всегда это играет ту роль, которая должна играть. Довольство. Потому что не в том, что мы покупаем новую технику в дом, есть истинное довольство. Быть довольным. Не от того, что есть техника, не от того, что ты обустроил себе дом или построил его вообще с нуля. Не в этом есть довольство. Не в этом есть истина быть довольным. Знаете, можно быть благочестивым и довольным, имея всего лишь одну рубашку в шкафу. Можно быть благочестивым и довольным, даже если и шкафа нет, но есть одна рубашка. Даже если там вешалки нет для этой рубашки. Можно быть благочестивым и довольным. Если мы посмотрим на Иова, на его жизнь, у него даже рубашки этой не было. Но он был благочестивым и довольным, потому что он получал удовлетворение от того, что он ходил перед Богом. Быть довольным означает получать удовлетворение от хождения перед Богом. Я в это верю. И кто-то может сказать, что ты несешь? Как можно получать удовлетворение от молитвы? Как можно получать удовлетворение от служения? Как можно получать удовлетворение от того, что мы ходим в церковь? Как можно получать удовлетворение, когда мы в пост входим? Бутерброды нельзя даже сделать. Вчера мы ехали всего. Там молодежь в другой церкви пост принимала, а мы с шашлыками приехали искушать наших братьев и сестер. Понимаете, какое удовлетворение от поста? Какое удовлетворение? Странно это все. Но я скажу вот что. Что так, как ты молишься за пробуждение в Украине, ты уже странный. Так как ты уже молишься о том, что в Украине будет пробуждение, будет изменение, ты уже считаешься странным для этого мира. Поэтому продолжай в том же духе. Мы странные для этого мира. Мы странные в том, что мы ходим перед Богом. Мы странные для этого мира в том, что мы получаем удовлетворение от хождения перед Богом. Мы исполняем волю Божью, и нам это нравится. Мы ходим на служение, и нам это нравится. Даже если есть какие-то конфликты, знаете, какие-то между людьми, они быстро сглаживаются, они быстро уходят, потому что не место этому здесь, потому что не так должно быть, потому что мы должны быть благочестивыми и довольными. Мне никогда так не бывает хорошо, как я прихожу на служение. Мне никогда не бывает так хорошо, когда я среди солнца святых. Бывает, ты встречаешься с человеком из мира или с коллегой по работе, и вроде бы диалог идет, а ты не знаешь, как-то он не твой. Не твой он. Ты поговоришь с ним на приземленные темы, но тебе неинтересно. Это не так, понимаете? Это не так, как хотелось бы тебе. Когда ты приходишь на служение, когда ты видишь брата или сестру, ты прямо аж открываешь свое сердце, начинаешь общаться. О, Господь живой! И брат говорит, или сестра, да, брат или сестра, Господь, Он живой! И тебе нравится, прям душа она поет, она льется от того, что ты нашел того человека, с которым тебе хорошо. Знаете, я полный ноль во всех делах. Но когда Господь, Он сходит, когда Господь, Он помазывает на служение, ты как рыба в воде. У тебя может быть что-то не получаться, но ты как рыба в воде, когда Господь помазывает тебя на служение. Ты можешь сделать ошибку там или там, но когда Господь, Он помазывает тебя на служение, ты можешь все. И даже то, что тебе раньше не удавалось, с Господом тебе удастся. Я в этом уверен. Я спросил когда-то у одного известного и влиятельного служителя, как у вас получается Вот вы сегодня сказали проповедь на 3-4 часа, молились за других людей, пророчествовали. И пошли поздно спать, рано проснулись, и опять служение, опять молитвы за людей, и вы бодры, и вы свежи. Как у вас это получается? Он мне ответил: я не с батарейками. Моя розетка подключена к нужному источнику. Мне не надо вытягивать снова батарейки, потом их вставлять, потому что исчерпались силы. Я подключен к нужному источнику. Я всегда включен в Бога. Я всегда включен. 24 часа в сутки Бог в моем разуме. Я хожу перед Богом, и мне это нравится. Я хожу перед Богом, и мне это нравится. Я в своей семье читаю Слово Божье, мне это нравится. Потому что я подключен к розетке. Знаете, если у мужчины нет, не всегда есть силы славить Бога, не всегда он свеж, ты хоть Duracell вставь ему, это не поможет. Можешь ставить самые лучшие батарейки ему, аккумулятор, это не поможет. Пока наш разум, он не будет включен в Бога 24 часа в сутки. Пока мужчина, пока брат, он не будет на 24 часа в сутки подключен к Богу. Пока мы не познаем, что есть воля Божья. Пока мы не познаем, что наш разум, это такое, понимаете, оно такое, оно исходит, оно проходит как трава. Все наши мысли, они приходят, уходят, приходят, уходят. А наша слава Богу, наше поклонение остается в сердце навсегда. Всегда это отражается на нашей жизни. Всегда, когда мы ходим перед Богом, всегда это, когда в нашем разумении, это всегда прекрасно. Мы получаем удовлетворение от того, что мы ходим перед Богом. Мы не получаем удовлетворение, когда мы делаем грех, когда мы делаем непотребство, когда мы делаем нечестие. Всегда плохо после этого. Всегда плохо после этого, не правда? После чувствия ужасные, тебе не хочется ничего делать. Когда ты славишь Бога, на следующий день ты просыпаешься. Аллилуйя, буду славить Бога и дальше. Просыпаешься на следующий день после служения. Слава Богу, иду на работу сегодня, как новенький, как бодренький. Потому что слава Богу, она из разума переходит в сердце. Потому что слава Богу, которая в нашем разуме, она потом будет изливаться на всю работу, которую ты делаешь. На все дела, которые ты делаешь. Она будет изливаться. Она просто как из тех дыр твоего святого сердца, она польется на всю твою жизнь. Аминь, церковь. Все, что ты делаешь, оно приносит славу Богу, когда оно в твоем разуме. Когда ты размышляешь о нем, когда ты рассуждаешь о нем. И я хочу привести последнее место из Писания. 2 Петра 1:5, 1 глава с 5 по 7 стих. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, а в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, а в братолюбии любовь». Чтобы ходить перед Богом и получать от этого удовлетворение. Чтобы славить Бога и радоваться этому, нужно позаботиться об этом. Нужно это приобрести. Аминь, братья и сестры. Для того, чтобы иметь Бога в своем разуме, я вдохновляю вас. Иисус Христос все сделал для того, чтобы мы это получили даром. Чтобы это приносило славу и плод Господу. Чтобы в братолюбии в итоге была любовь. Чтобы в наших связях в итоге была любовь. Чтобы это было назидательно. Мы должны ходить перед Богом. Потому что в этом удовлетворение нашей души и духа. Давайте встанем, помолимся. Аллилуйя, Господь! Я верю, что мы подключены к нужному источнику. Я верю, что наша духовная розетка, она подключена к нужному источнику. Я верю, что ни батарейки, ни аккумуляторы, они не могут сделать так, чтобы мы ходили перед Богом, перед Тобою всегда. Но истинное хождение перед Тобою, даже в маршрутке, даже в общественном транспорте, даже тогда, когда все не так плохо, когда все плохо, Господь, там слава Твоя. В нашем разуме, в нашем сердце, когда мы ходим пред Тобою, и наши семьи, они увидят славу Твою, и наши семьи, они увидят славу Твою, и мужчины будут светом в своих семьях, будут светом на работе, будут светом на служении, потому что их разум будет чист, потому что они будут иметь удовлетворение предхождению пред Тобою, Господь. Это не будет мукой, это не будет чем-то непосильным, но это будет славою Твоею, Господь, во всякий день. Я благословляю Тебя, Господи, и верю, что Ты в этот чудный праздник дашь брату, сестре особое благословение ходить пред Тобою и иметь Тебя в разуме, великий Бог. Все слава Тебе да будет. Аминь. Давайте воздадим славу и поприветствуем пастора Надежду Николаевну. Слава Богу. У нас необычное будет сейчас. Мы сейчас поздравим всех мужчин наших. А потом еще будет маленькая проповедь, как итог. Для вас мы приготовили стишки такие интересные. У нас Олечка, оказывается, пишет стихи. Поприветствуйте, давайте, Олечку. И после служения у нас будет еще чаепитие там и пироженки для мужчин. У нас есть подарки для вас, поэтому мы любим. И женщин тоже будет чаепитие, да. Ну и сейчас вы будете узнавать... каждый себя. Будем узнавать, кто же ты такой. Потому что по поведению, по тому, как каждый выражает себя, можно узнать человека, да? Вот мы сейчас будем узнавать всех. Олечка будет стихи читать, и мы будем узнавать, кто это такой в нашей церкви. Аминь. Наши все братья очень скромные, они много трудятся, и мало об этом мы знаем. Где-то, может, кто-то втихаря, может, за кулисами, и не всегда не любят об этом говорить, и на свет это не выносят, и любят, чтобы мы догадывались. Ну, это я по опыту знаю. Поэтому я бы хотела, чтобы мы сейчас тоже попробовали догадаться. Я сейчас буду, ну, как бы по очереди, хорошо, про каждого брата рассказывать такой маленький стих. И если вдруг вы догадаетесь заранее, просьба заранее не выкрикивать, хорошо? Дослушать до конца, а потом сказать, хорошо? Ну, потому что, чтобы не прерывать творчество. И еще очень хочу, чтобы... Если кто-то вдруг о себе услышит что-то не то, на меня не обижаться. Я все старалась сделать с любовью, но, может быть, я не все узнаю про вас, поэтому, да, простите заранее. Хорошо, готовы? Слушаем. Как сказать, на, ну, готовьтесь. Хочешь, он каркас построит. Хочешь, пол он подметет. Не откажет и в молитве. На шашлык вас позовет. Друг Иисуса даже. Да. Молодцы! Саша, выходи. Получай подарок. Дальше. Стоит на сцене с бородой. На вид, как ангел он святой. Жену из западной сманил, зовется... Даниил! Поздравляем тебя! Будет кофе наливать, любит он в футбол играть. И вообще крутой пацан! Правильно. Поздравляем, братья дорогие. Кто помощник сирот всех? На репцентре и в больнице. Ездит и везде успех. Оттуда и жена красавица. Скажите, как он называется? Ну, можно с фамилией? То Олегов у нас... Правильно! Поздравляем Олега! Умный мальчик, каратист, Бога любит и артист. Не Непоседа и Крутько, это шустрый... Марк! Правильно! А где же Марк? Марк, мы тебя поздравляем с праздником! Ты молодец! Присаживайся! на гитаре вам сыграет и споет он супер стильно, помогает, ободряет, Бога любит очень сильно. Будь ты весел и здоров, дорогой. Правильно. Спасибо, Олег, поздравляем тебя. Сколько будет 2×5? Написать все буквы в ряд научили в первом классе этих юных школярят. Тут задача не сложна. Угадай их имена. Правильно! Сюда выходите. Мы вас поздравляем с праздником. С Днем Защитника. Вы наши будущие защитники. Присаживайтесь. Перебирать он будет молчаливо струну гитарную, и гриф сжимая, сыграет он мелодию печальную, сердечные мотивы задевая. А если надо, может в морду дать. Такой вот разный. Правильно. Его нет. Да, Кучеренко Влад. Ну, Танюша ему передаст. Да. Надеюсь, мне не попадется это. Малыш веселый и спортивный. Он в баню ходить с папой полюбил. Девчонки бегают за ним активно. Спортсмен скромняга? Даник! Правильно! Даник, мы тебя поздравляем с праздником. Ну, я буду читать даже про кого нет, вы просто будете угадывать, хорошо? Мега-интеллектуал. В деле профессионал. Шутка ли, ты сумей быть отцом четверых сыновей? Олег, фамилию не помню. Зубенко. Да, Зубенко Олег, мы его подарочек отложим. Да. Да. Кто торты печет прекрасно. Мастер по прическам классный. Бог наградил женой отрадный глаз. И дар особой скромности ему припас. Друзей четверолапых полон дом. А ну-ка угадайте, речь о ком? Виталий. Виталик, передай Виталику наше поздравление. Вы молодцы, вы пока все-все угадываете. Значит, наши братья скромны, но заметны. Значит, вы их знаете хорошо по делам, да? Идем дальше. Суперзвукорежиссер, микрофонов дирижер. Без него мы как без рук. Записать, что надо вдруг. Знаем, будет все окей, если есть... Конечно же, Сергей! Поздравляем, Сергей! Аплодисменты не стихают! Спасибо вам! Дальше будет сложнее. Если вдруг хотите в лес, проводник у нас вам есть. Сок березовый нальет, и грибов собрать пойдет. Вокруг довольны будут все, если рядом... Олег! Олег, угадал тебя, выходи! Поздравляем, дорогой брат! Самый кроткий из людей... Помогает, улыбается, Бога любит прославлять, в нем никогда не сомневается. Друг Иисуса и наш тоже. Это? Какой Сергей? Правильно! Роменский Сережа! Сереженька, поздравляем с праздником! Любознательный парниша. Милый, вежливый добряк, лего складывать любитель, роботехники мастак, мальчишек местных атаман, конечно же... Степан! Конечно же, Милютин Степан! А где у нас Степан? Мама за него! Степке привет! Работящий и спокойный, верой только и живет. И евангелист достойный, и сапожник, ого-го, служит Богу, братьям, сестрам. Для него все это просто, а с машиной быстро, как вихрь. Это? Верневоля, Игорь, конечно. Так, учим, имена выучили, фамилии учим. Олег, может, ты передашь? Только подарки не перепутай. знаешь, какой был твой? Мастер по строительству, знающий и современный. Водил по совместительству автомобили здоровенные. Он знает слово, верит до мозга костей. В миру зовется он... Привалов Сергей! Поздравляем, Сергей! Поздравляем с праздником! На домашке он стабильно. Любит Бога сильно-сильно. Щедро всех благословляет, бизнес делать успевает. А когда он молится, трясутся все околицы. Кто узнал героя этой истории? Город Григорий. Он был в АТО, не струсил, не сбежал. Характер свой там показал. Приехал защищать здесь нас. Знакомьтесь, это Божий воин. Выходите. Еще чуть-чуть. Он сдержан, скромен и красив. Недавно прибыл, но уже замечен. С душою чистой, смиренный, незлоблив. В финансах знает толк и обеспечен. Уже домой приходит церковь, а не в гости. Знакомьтесь, это брат? Костя. Савельев Костя! Строитель от винта, любит Бога все года, слово знает хоть куда, подбодрит тебя всегда. В трудностях не сломлен, братик. Конечно, Игорь! Братья подарки держат как трофеи. Хотите выйти? Хорошо. Если я еще кого-то не зачитала, то давайте просто тогда пригласим и поздравим. Есть кто-то, кто еще...